Буры, отступавшие очень поспешно, не успели даже взорвать водохранилище, а бдительность, с какой охраняли его англичане, исключала возможность какого бы то ни было покушения на него. Охрана водоемов состояла из двух эскадронов «Улан», двух батальонов «Драгун» и одной артиллерийской батареи. Это были довольно внушительные силы, если даже не считать проходящих мимо полков, которые ежедневно располагались на привал у водопоя. Часовые, расставленные друг от друга на расстоянии досягаемости человеческого голоса и постоянно шагавшие вдоль вековых стен водохранилища, за которым поблескивала на солнце вода, не разрешали приближаться к бассейнам сколько-нибудь подозрительным людям. Однако окрестным фермерам англичане разрешали по-прежнему поить здесь скот, разумеется, не по душевной доброте своей, ибо англичане ничего не делают без расчета. Расчет на сей раз заключался в том, что у фермеров было 5-6 сотен дойных коров, упряжные быки находились в военных обозах, дававших превосходное молоко, из которого крестьянки сбивали вкусное масло. А этими продуктами, как известно, особенно любили полакомиться уланы, драгуны, артиллеристы, да и волонтеры английской армии не прочь были их отведать. Скот мог пригодиться также и на случай голода. Вот почему пастухам с их стадами был открыт свободный доступ к бассейнам. Все мужчины и молодые и старые ушли на войну, и скот на водопое гоняли женщины. Да и дело-то было нехитрое. Послушные животные прекрасно знали дорогу и шли, не задерживаясь. В тот день, о котором пойдет наш рассказ, три молодые крестьянки пригнали сюда сотни-полторы коров. Впереди, рядом с тёлкой, на ошейнике которой висел бронзовый колокольчик, шествовала крепко сбитая белокурая девушка в чепчике, похожем на голландский. На руке у нее висела большая корзина. За ней шла другая, живая смуглянка в невообразимой соломенной шляпке с поблекшими искусственными розами. Как и первая, она шла, скромно опустив глаза, но было заметно, что это давалось ей нелегко. У нее на руке висела точно такая же корзина, как, впрочем, и у третьей, худенькой, неловкой, почти жалкой на вид девушки. К первой погонщице подошел уланский сержант, поклонился ей с утонченной изысканностью гарнизонного вояки и отпустил банальную любезность. Девушка остановилась как вкопанная, не моргнув глазом, даже не взглянув на унтер-офицера, немая и равнодушная к нему и его словам. В то же время капрал обратился ко второй погонщице, а один из солдат — к третьей. Результат тот же — ни взгляда, ни слова, ни движения. Солдаты расхохотались, а сержант воскликнул: «Настоящие дикарки! Бог мой, да чего же они глупы!» И уже серьезно добавил: «Я вижу вас здесь впервые, красотка, и вам должно быть известно, что мне приказано осматривать вещи людей, идущих к водопою. Что там у вас в корзине?» Но красотка стояла по-прежнему, не шевелясь, и тупо глядела перед собой широко раскрытыми глазами. «Да она просто деревянная, клянусь честью. А может быть, из папье-маше?» И снова рассмеявшись, он осторожно взял корзину и, заглянув в нее, произнес: «Бутерброды с маслом, фрукты, какие-то тряпки, вязание. Не вижу в этом ничего страшного. Проходите». Капрал и рядовой, подражая сержанту, со смехом заглянули в корзины двух других крестьянок и, в свою очередь, повторили: «Проходите».